и у нее ничего не получилось. Возможно, у него хватило бы на это злости, но Аня не верила, что Стоукс стал бы так рисковать, и никто другой из офиса шерифа не стал бы. Тогда кто? Приезжал Ренар, чтобы оставить ей подарок. Причем делал это дважды, но оба раза ее близкие не видели его. Аня завернула за угол в отделение интенсивной терапии и столкнулась нос к носу со Стоуксом. Выражение его лица было свирепым. Он налетел на нее, как ястреб, схватил за руку и потащил прочь от сутолоки коридора. — Какого черта ты здесь забыла, Бруссар? — А кто тебе поручал следить за посетителями? — Я пришла навестить моего агента по продаже недвижимости. — Да неужели? — ухмыльнулся Чес. — И какую же недвижимость она тебе демонстрирует? Больничную палату? — Фолкнер моя знакомая. Почему я не могу навестить ее? С вызовом поинтересовалась Анни. «Потому что я тебе не разрешаю!» — рявкнул детектив. «Потому что от тебя, Бруссар, одни неприятности. И я велел тебе держаться как можно подальше от моих дел». Еще крепче сжав ее руку, он подтолкнул Анни к стене. «Ты что думаешь? Я только воздух умею сотрясать!» «Не смей мне угрожать, Стоукс!» парировала Анни, пытаясь вырваться. — Ты не имеешь права мне... На пульте дежурные по отделению интенсивной терапии раздался сигнал тревоги, и две медсестры бросились в палату. Палату Линдсей Фолкнер. Освободившись, наконец, от железной хватки Стоукса, Анни подбежала к двери и в ужасе остановилась на пороге. Линдсей билась в судорогах, словно кукла, которую сумасшедший кукольник дергает за веревочки, как ему вздумается. Из ее груди рвался ужасный нечеловеческий вой. Ему вторил истошный писк мониторов. Три медсестры суетились вокруг Линдсей, стараясь удержать женщину. Одна схватила лопаточку и попыталась засунуть ее в рот Фолкнер, чтобы та не прикусила себе язык. Внимание! В палату пронесся врач. «Господи ты, боже мой!» — выдохнул за ее спиной Стоукс. Аня оглянулась. Выражение его лица ничем не отличалось от ее собственного. Растерянность, ужас, тревожное ожидание. Еще один монитор пронзительно засигналил. Сердце остановилось. Одна из сестер повернулась к Чезу и Анне. «Простите, но вы нам мешаете». Она выпроводила их из палаты. «Пожалуйста, подождите в коридоре». Стоукс выглядел подавленным. Его обычного цинизма как не бывало. Анни двумя руками толкнула его в грудь. «Что ты с ней сделал?» Чес посмотрел на нее так, словно она огрела его дохлой рыбиной по физиономии. «Что я сделал? Ничего. Ты вышел из ее палаты, и спустя две минуты это все началось». — Потише ты! — приказал Стоукс, намереваясь снова схватить Анни за руку, но она вывернулась. — Я вошел. Хотел с ней поговорить. Начал объяснять Стоукс, когда они вошли в зал ожидания. — Она спала. Можешь спросить сестру. — И спрошу. — Господи, Бруссар, да что с тобой? — Ты считаешь меня убийцей? — спросил Чес. У него даже шея покраснела. Ты веришь, что я могу прийти в больницу и убить женщину? Ха, да ты просто сбрендила!» Он буквально рухнул в кресло, сунув длинные руки между колен. «Тебе надо проветриться. Пусть тебе головка-то просветит. Сначала ты набросилась на Фуркейда, теперь взялась за меня. У тебя просто какая-то мания!» «Вчера Линдсей Фолкнер стала лучше, стояла на своем Анне. Я с ней говорила. Почему это произошло?» Стоукс пожал плечами. «Я что, похож на какого-нибудь долбанного Джорджа Клуни? Я тебе не врач из скорой помощи. У нее начало что-то вроде припадка. Вот и все, что мне известно. Господи! Да ты хоть помнишь, что ей проломили голову телефоном? Чего ты еще ждала?» «Если она умрет, то дело о нападении переквалифицируют в дело об убийстве», — заявила Аня. Стоукс вскочил. — По-моему, я уже сотню раз говорил тебе, Бруссар. — Это убийство, — упрямо повторила Анни. — Если Линдси Фолкнер умрет в результате полученных травм, нападение превратится в изнасилование и убийство. — Ну да, ты права. Чес вытер пот со лба рукавом куртки. Анни снова подошла к дверям палаты Фолкнер, пытаясь разглядеть, что там происходит. За жужжанием и треском дефибриллятора последовал новый поток приказаний. «Заряжаю! Все убрали руки!» Жужжание, разряд. «Мы ее теряем!» Они столько раз повторяли процедуру, что, казалось, время и надежда движутся по кругу. Анни застыла, мысленно обращаясь к Линдси. «Живи! Живи! Ты так нам нужна!